Я не могу, не могу, не могу. I'm not. я посюда играют боги будто. Значит, будут боги повсюду среди нас. Yeah.